В моей жизни произошла именно такая ситуация. С детства я был в тусовке друзей по школе, благо находилась она через дорогу от дома, и тех, кто жил рядом, так как мы постоянно играли в футбол на школьном дворе. Потом это переросло в тусовки с теми же людьми в клубах и других увеселительных заведениях. Постепенно я начал понимать, что общение с одними и теми же людьми меня никуда не продвигает в жизни. Мы давно друг друга знали, каждый рос как мог, личностно и профессионально. Тогда я решил просто попробовать отказаться от общения с некоторыми знакомыми. Как ни странно, это принесло массу удовольствия, потому что появилось ощущение, что я никому ничего не должен. Мне не нужно никого веселить, выслушивать о чьих-то проблемах, сидеть в прокуренных кафешках и клубах, а самое главное, что у меня появилось много времени на самого себя, на свое развитие и приобретение нового жизненного опыта и на знакомство с продуктивными людьми. Мое окружение, так же, как и общение каждого из нас, сильно влияет на выбор жизненного пути. Тем более, когда система ценностей еще не сформирована. Поэтому часто можно видеть, как люди поступают в вузы за компанию, тусуются за компанию, и даже возникает такое ощущение, что они и живут за компанию. Я вовремя оценил свои возможности и возможности своих знакомых. Ни в коем случае не хочу их обидеть, только по жизни у нас разная мотивация и разные потребности. Для меня важна самореализация, творчество, развитие, поэтому мне необходимо окружение таких же людей, ведь вместе с ними я могу сам достигнуть намного большего и могу помочь достигнуть целей своим коллегам. Выбирать свое окружение – дело серьезное, и подходить к нему нужно с умом. На рисунке 2 приведен алгоритм одного из возможных инструментов оценки, нужен ли тебе человек или же наоборот бесполезен. Рисунок 2. Алгоритм выявления пользы от общения. Приведу несколько примеров того, как можно пользоваться приведенным алгоритмом. Допустим, у меня есть 3 друга. Друг номер 1 – Иванов, знакомый по школе, сосед. Друг номер 2 – Петров, одногруппник в вузе. Друг номер 3 – Соколова, знакомая по плаванию в бассейне. Теперь проанализируем, что мне дает общение с каждым из них. Иванов, знакомый по школе, сосед. Первое. Цель общения. Привычка – обмен информацией об общих знакомых. Второе. Что делаю? Звоню по телефону раз в неделю. Встречаюсь 1-2 раза в неделю, слушаю о проблемах и успехах общих знакомых, а заодно и о его проблемах. Третье. Что получаю? Информацию об общих знакомых, причем в основном о проблемах и трудностях, что начинает надоедать. Жалобы на личную жизнь, начальников и так далее. Воспоминания о том, как когда-то было интересно собираться всем вместе. Четвертое. Что не делаю? Не интересуюсь его личностным и профессиональным развитием. Не хожу с ним в кафе и клубы. Не даю советов о том, как ему следует решать свои проблемы. Пятое. Что получаю? Не напрягаю свою голову лишними проблемами. Освобождаю время для общения с другими или саморазвития. Вызываю положительные эмоции тем, что не учу его жизни. Вывод. С этим человеком можно вообще прекратить общение, так как ничего существенного вы не получаете, только тратите время. Можно не собирать информацию от него о том, как там поживают другие, а если возникнет желание узнать, взять их координаты и связаться лично. Петров, одногруппник в вузе. Первое. Цель общения. Помощь в написании курсовой работы, обмен мнениями о перспективах профессиональной деятельности. Второе. Что делаю? Сижу с ним рядом на лекциях и семинарах, интересуюсь его мнением о том, как он собирается строить свою деловую карьеру. Помогаю ему в общении с группой. Прошу помочь мне собрать материал для написания курсовой. Третье. Что получаю? Интересного собеседника, экономию времени на сбор материала для курсовой работы, удовлетворение от обмена мнениями с человеком, для которого интересна его профессиональная деятельность. Гордость за то, что могу оказать помощь знакомому наладить коммуникацию в коллективе. Четвертое. Что не делаю? Не часто встречаюсь с ним после учебы для общения, не критикую его, не часто делюсь с ним своими мнениями. Пятое. Что получаю? Довольно поверхностное знакомство с ним. Положительные эмоции во время общения, невозможность перехода знакомства в дружбу. Вывод. Петров как человек интересен, с ним нужно улучшать отношения, стать друзьями, открыто выражать ему свою точку зрения и рассказывать о себе. Соколова, знакомая по плаванию в бассейне. Первое. Цель общения. Понравится ей, завязать отношения. Второе. Что делаю? Хожу в бассейн в одно время с ней. Угощаю ее фруктами, рассказываю смешные истории и уделяю массу внимания. Провожаю до метро после занятий и несу ее вещи. Третье. Что получаю? Общение с очень приятной и общительной девушкой, ее позитивное расположение ко мне, ощущение нужности, возможность завязать отношения. Четвертое. Что не делаю? Не признаюсь ей в своих чувствах, не встречаюсь с ней помимо бассейна, не задаю вопросов о ее личной жизни. Пятое. Что получаю? Переживания, так как не знаю, нравлюсь я ей или нет. Немного времени для общения, не знаю о том, есть ли у нее с кем-то отношения. Вывод. Необходимо пригласить ее на свидание, предварительно узнав, не встречается ли она с кем-либо. Это примерный способ для оценки необходимости присутствия в твоей жизни тех или иных друзей или знакомых. Проделав такую процедуру несколько раз письменно, ты выработаешь алгоритм понимания того, нужен тебе этот человек или нет. А что в итоге? Вы поняли, какие цели можно ставить и как их достигать? Думаю, вы уже ответили для себя на вопрос, зачем же нужны профсообщества? А также узнали технологию построения бренда своими руками и способы оценки эффективности общения с людьми. Как бы это ни казалось вам эгоистичным, но зачастую окружение не дает нам возможности развиваться, и для того, чтобы изменить ситуацию, нужно поместить себя в благоприятную среду. Ведь представьте, где лучше расти дереву, в пустыне или в лесу? Конечно, в лесу, там необходимая дереву почва и атмосфера. Так вот и вам необходимо найти свою атмосферу. Хотите быть успешными менеджерами? Общайтесь с успешными людьми, топ-менеджерами и другими профессионалами. Для этого нужно прикладывать усилия, ведь без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Поэтому вперед, навстречу успеху! А тем временем мы дошли до следующей главы, в которой я расскажу о видах сообществ, их структуре, чем они отличаются друг от друга и о пользе, которую они могут вам принести.